Глава 7. Бум! Все ожидали, что мяч сходу снесет Антона, но вместо этого напичканный магией шар принялся бешено крутиться в его ладони, словно уперся в непреодолимую преграду. Антон выставил руку в последний момент. Инстинкты побороли оцепенение. Парень зажмурился и приготовился к дикой боли, но вместо этого отбил мяч. Бах! Снаряд пулей метнулся обратно. Последний игрок А-класса застыл, пока мяч стремительно приближался к его лицу. Он был в растерянности, кривая ухмылка сменилась гримасой ужаса, и это можно понять. Парень совершенно случайно отбил сложнейшую подачу, обрадовался, затем резко оказался под угрозой перелома лицевых костей, потому что мяч впитал в себя магию пробуждения и стал очень травмоопасным. Минус один, короче, но запишем это в уме. Я не дал мячу проломить лицо пареньку и остановил шар прямо перед его носом, чтобы не возникало вопросов в честности моего судейства. «Чё за херня?» — воскликнул бедолага. «Вы проиграли», — буркнул я, выкачивая магию из мяча. «Победа за классом D». А затем я помчался к Антону, гаркнув всем остальным, чтобы валили куда подальше. «Прочь! Все с поля! Живо!» Класс А и так уже почти весь находился на скамейках в дальней стороне, а вот мои оболтусы рванули кто куда. Не сразу, но все поняли, что происходит. Все из них переживали нечто подобное и хотя бы примерно представляли, что будет, если маг пробудится поздно. Думаю, на теоретической магии это преподавали. «Сергей Викторович, что со мной?» — задрожал Антон. Он еще не осознал, что происходит. Он покрылся потом. Его источник штормило, а каналы бешено пульсировали от накатившей энергии. Они не были развиты, не привыкли к таким мощным потокам. Если ничего не сделать, пробуждение может обернуться катастрофой, и сам Антон, если и выживет, никогда не сможет использовать магию. «Тихо, успокойся», — прошептал я ему. «Время у нас есть, инициация не происходит за секунды. А раз я оказался рядом, беспокоиться не о чем. Вот только расслабляться тоже не стоит. Мне, Антону, сейчас как раз следует успокоиться». «Сергей Викторович, что вы делаете?» — очнулся наконец-то Аркаша. «Его нужно доставить в медпункт. Сейчас же, иначе мы все здесь. Заткнись!» — гаркнул я. «Иди прочь!» Больше я не строил из себя беспечного простофилю, поэтому Аркаша очень быстро уловил мой тон и поспешил свалить куда подальше. «Дыши», — спокойно подсказал я Антону. «Глубокий вдох и выдох. Вдох-выдох. Давай вместе со мной. Вдох». Антон весь дрожал, но наполнил грудь. «Выдох. Вдох. Выдох. Вот так. Молодец». Источник парнишки немного успокоился, и мы выиграли пару минут. Я бы, может, и согласился отвезти его в медпункт, чтобы не палить контору со своими способностями. Скажем так, их лучше использовать аккуратно и не афишировать. Но были две причины, по которым стоило рискнуть. Во-первых, что-то в его источнике мне очень не нравилось. Я еще не понял, что именно, но чувствовал. Он мог бы взорваться в любую секунду, если я не буду контролировать процесс. Сосредоточил все свои ощущения, убедился, что дети покинули зону поражения, и прикрыл глаза, коснувшись груди парня. Вторгаться в пробуждающийся источник опасно как для меня, так и для мальца, поэтому действовать нужно осторожно, почти ювелирно. И для этого стоило управлять взбесившейся энергией как можно ближе. «Молодец, молодец, Шкет, вот так, продолжай дышать. Вдох, выдох». Второй причиной, почему я не хотел отводить его в медпункт, это методы, которыми обычно борются с запоздалыми магами. Чтобы избежать рисков, чаще всего изымают энергию. Лекари отсекают слишком бурные и опасные участки источника, могут даже вмешаться в систему каналов. Тем самым они спасают одаренного, но лишают его немалой части будущих сил. Однако у запоздалых есть шанс не только нагнать своих сверстников, но и перескочить их. Если Антон справится с собственной энергией сам, это раскроет его потенциал. Мне нужно лишь немного помочь. Но один вопрос не давал покоя. Что же такое скрыто внутри источника у этого парня? Будто какая-то неспокойная сущность мечется из стороны в сторону, взбаламучивает всю магическую систему, паникует и пытается вырваться раньше времени. Но нет уж, хрен тебе непонятная хреновина. Вдох и выдох. Вдох, сука, и выдох. Дышу синхронно с пацаном, и мои потоки магии аккуратно проникают в его каналы. На мгновение это вызывает у него боль, потому что и без того переполненные пути теперь еще сильнее растянулись. Но затем энергия понемногу утихает, и приходит упорядоченность. Моя магия действует как успокоительная, но на лице мальчишки все равно застыла мучительная гримаса. И тем не менее он продолжает дышать. Вдох, выдох. Его источник уже выбросил большую часть энергии, и та потекла по каналам парнишки. Сами каналы укреплялись раз за разом, пульсация за пульсацией. Я не отсекал лишнюю энергию, а удерживал ее и позволял высвободиться постепенно, чтобы не нанести вред молодому организму. Во время поздней инициации юный маг способен догнать своих сверстников по запасам энергии и расширить каналы. Это больно, очень больно, и каналы будут повреждены. Но потом, когда они заживут, то окрепнут и станут сильнее прочих. Это чем-то похоже на рост мышц, когда нужно дать предельную нагрузку, чтобы волокна получили микротравмы, а затем адаптировались и стали крепче после восстановления. Вдох, выдох. Молодец, бормотал я, словно колыбельную. И Антон отлично держался. Однажды я уже проворачивал подобное. То был приятель, ровесник по моей нынешней жизни. Парнишка, с которым мы проводили некоторое время в деревне, развлекались рыбалкой, бродили по лесу, разводили костры и рассказывали страшные истории в ночи под кроной какой-нибудь старой ели. Было весело наблюдать, как он бледнеет от моих историй. И не мудрено, ведь все были правдой, принесенные из мира хаоса. Но однажды он начал пробуждаться, а рядом никого не оказалось. Мои способности в том возрасте еще не были так развиты, как сейчас. Да и я впервые столкнулся с подобным процессом, но все получилось вполне успешно. Так что Антону ничего не угрожало. А непонятная сущность в его источнике потихоньку успокоилась. Хотя я до сих пор не мог понять, что это. Но главное, что оно вошло в равновесие. Так что буду наблюдать. Я убрал руку с его груди, и парень немного пошатнулся. Ноги подкосились, и он едва не упал, поэтому пришлось подхватить его. «Сергей?» — раздался обеспокоенный возглас. «Сергей, что с ним?» Елена Алексеевна, наплевав на все меры безопасности, бежала через все поле прямо к нам. А за ней уже мчалась бригада медиков, среди которых даже имелся одаренный лекарь. Точнее, лекарка. Женщина лет 30. Я чувствовал в ее источнике большую силу. Думаю, она достигла не менее 9-го ранга развития, что очень и очень непросто. И что она делает в нашей академии? «Он в порядке?» — прибежала Елена. «Да, все хорошо», — кивнул я. «Ему просто нужно отлежаться». «Что ему нужно?» — встряла лекарка. «Позвольте решать мне, Сергей Викторович». «Мы знакомы?» — бросил я холодным тоном. Мадама, похоже, привыкла командовать и командным тоном решила общаться со мной. «Нет», — проворчала она. «Но я о вас наслышана. Отдайте ребенка мне». И требовательно протянула руки. Даже Елена отошла в сторону и притихла, будто опасалась этой женщины. «Ну, подождете», — отмахнулся я. Мадама от удивления раскрыла рот, а ее подчиненные медики поежились от ужаса и отпрянули подальше. А я без суеты еще раз проверил состояние Антона. Он уже отрубился, и энергия перетекала по каналам без моей помощи. Но неизвестная сущность меня все равно беспокоила, поэтому я должен убедиться, что передавать парня медикам безопасно. Лекарка через несколько секунд пришла в себя и уже хотела что-то возразить, но тут я передал Антона. «Ему нужен сон и никаких медикаментов», — диктовал я, наверное, лучшему лекарю на ближайшие 100 километров. К утру придет в себя, понадобится много еды. Каша, сладости, сок. Калорийные и быстро усваиваемые. «Я знаю, как обходиться с пациентами», — буркнула лекарка, принимая парня. Она не стала терять время и вместе с другими медиками начала осматривать Антона. Рядом с носилками поставили переносную станцию с кучей проводов и трубочек. Но пока с ней возились, лекарка влила часть своей магии в источник парня, чтобы просканировать его. Я же взял под руку немного растерянную Елену и направился в сторону трибун, где уже собрались оба класса, Сёма и Аркаша. «Кто это такая?» — поинтересовался я. «Марина», — ответила Елена, прижавшись ко мне поближе. «Она заведует медицинским корпусом. Ее боится даже директор, так что зря ты так с ней». «Ты о чем?» Сделал вид, что не понимаю. Кажется, Елена хотела что-то добавить, но мы уже подошли к трибунам. Я снизу вверх взглянул на своих балбесов, подмигнул им, а затем обратился к Аркаше и Сёме. «Ну что, коллеги, мне кажется, все очевидно. Так что прошу на позицию». «Что?» — взревел Аркаша. «Да вы с ума сошли! Мы едва все не взлетели на воздух, а вы вздумали шутки шутить!» «Какие это шутки?» — стальным голосом прервал его я. «Это был честный спор. Мы по рукам ударили, между прочим». Я окинул взглядом своих ребят, шкалеров из-за класса, которые до сих пор находились в некотором недоумении от произошедшего, и кабанчика, пунцового от негодования. «Аркадий Самуилович», — вкрадчиво произнес я, — «неужто вы хотите подать своим воспитанникам дурной пример? Позволите им считать, что учитель не должен держать свое слово?» Аркаша сглотнул и мельком оглядел шкалеров. Я поймал его в ловушку. Получить по заднице мечом вышибалы, конечно, не прибавит ему авторитета в их глазах, но балабольство они никогда не забудут. По большей части это дворяне, для которых честь — не просто набор букв. Что именно они считают честью — это отдельный вопрос, но крепость слова точно относится к понятиям благородных. Я... Аркаша так заволновался, что присел на стул. По глазам видно, все хотел придумать, как выкрутиться из этой щекотливой ситуации. Но у него ничего не вышло. «Какой еще спор?» — спросила Елена. «А вот сейчас и увидите», — хмыкнул я. Но прежде мимо нас промчались медики. Лекарка Марина задержалась и строгим голосом обратилась ко мне. «Сергей Викторович, после уроков жду вас у себя. Нам нужно серьезно поговорить». И умчалась, наверное, с полной уверенностью, что послушаюсь. Что ж, придется обломать ожидания, на вечер у меня другие планы. Я еще не придумал, какие, но они точно будут. Так вот, когда медики увезли Антона, Аркаша и Сёма на вялых ногах поплелись к отметке на поле. Они зачем-то встали лицом ко мне, будто ждали расстрела. «Кругом!» — велел я. «Сразу видно, Сёма на опыте». Быстро подскочил и крутанулся на 180 градусов. Аркаша немного замялся, но затем повторил маневр. «Раком становись!» Тут замялся Сёма, потому что таких команд ни в армии, ни на физкультуре не бывает, насколько мне известно. Но все равно оба подчинились. «Только помни!» — визгливым голосом крикнул кабанчик. «У тебя только одна попытка. Промажешь — мы не виноваты!» «Мне хватит, не волнуйся!» «Он что, реально это сделает?» — шептал спасенный мною брюнет Аристарху Белову. «А ты не видишь? Сделает. Еще как сделает!» — встрял в разговор Саня. Два высокоблагородных отпрыска шагнули в сторону, будто от пацана воняло сточной канавой. Хотя после такой короткой, но активной физкультуры все могло быть. Но проверять я эту гипотезу не спешил. «Готовься!» Воскликнул я и невооруженным глазом заметил, как сжались булки преподавателей. «Считаю до трех. Раз, два, бам!» Начиненный магией и укрепленный, чтобы не взорваться, снаряд, словно пушечное ядро, влетел прямо в цель. И кабанчик, взвизгнув от страха и неожиданности, пролетел вперед до самого края поля, пробороздив своей мордой 2 метра газона. «Ай!» Только и смог проскулить он. «Ты обещал досчитать до трех!» — сорвавшимся голосом возмутился Аркадий. «Ну ты что, не знаешь этот прием?» — развел я руками. «Это как комарик укусит. А на поверку ни хрена не комарик. Давай нагибайся обратно, твоя очередь». Аркаша прикинул, с какой силой я метнул мяч, что физрук весом центнера в полтора пролетел метров 15, не касаясь земли. Затем снова обернулся, посмотрел, как я накачиваю мяч магией, и нервно сглотнул. «Ты лучше отвернись», — посоветовал я. «Знаешь, это как с высотой. Если боишься, лучше вниз не смотреть». Аркаша отвернулся. Его источник сжался в узел. Каналы будто скрутило жгутом, а затем он упал носом в землю без сознания. «Вот черт!» — вздохнул я, сдувая магию из меча. «Надеюсь, медики далеко еще не ушли». «Это было не смешно», — заявила Елена. «Как минимум 23 человека с вами не согласятся, Елена Алексеевна. Это дети. А вы считаете, они глупее остальных?» «Что я не...» Елена растерялась, но быстро взяла себя в руки. «Сергей Викторович, хватит поясничать. Вы отправили двух педагогов на больничную койку». «Но они сами это предложили», — пожал я плечами. «В смысле?» «Да в прямом. Кабанч... В смысле, Семен Семенович сам сделал такую ставку. Мол, проигравшим пробивают по заднице». «Сергей!» — шикнула Елена, обернувшись. «Тут же дети!» Мои балбесы следовали за нами и весело переговаривались, вспоминая урок. «Они не такие слова знают», — отмахнулся я. С Семеном все оказалось довольно серьезно, его даже унесли на носилках. На животе, естественно. Всю дорогу он стонал от малейшей тряски. Аркаша отделался нашатырем, но пробивать по нему я уже не стал. Бедолага и так выглядел хуже кабанчика. Класс А не стал придумывать отговорки и выполнил свою часть сделки, так что теперь у нас был полный набор новеньких учебников. Некоторые из них, конечно, хотели отвертеться, мол, у нас людей меньше и не обязательно отдавать все наборы. Но я их успокоил и заверил, что всякой книжке найдется достойное применение, а их ждет выбор из лучших экземпляров в библиотеке Академии. Хотя даже представить страшно, что там осталось в загашнике. Елена вызвалась проводить меня до учебного корпуса. Наедине нас, конечно, не оставили. И следом, словно утята, бодро шагали мои болтусы. К тому же, продолжал я разговор, Самуилыч и вовсе не получил урона, разве что психологический. Но тут уж я не виноват. «Ага, как же», — буркнула Елена. «Он такой бледный, будто от Венедикта Давидовича заразился». Тут девушка прикрыла рот, прыснув от собственной шутки, и наконец-то заулыбалась. «Кстати, о нем», — нахмурился я. «Кто такой этот Венедикт? Расскажите поподробнее». «Зачем?» — насторожилась Елена. «Хотите с ним поспорить? Тут ничего не получится. Его на спортивный стадион не загонишь, постоянно торчит в своем кабинете и роется в компьютерах. Думает, что он хакер и цифровой гений». «Ого». Елена нахмурилась и призадумалась, стоит ли мне что-то говорить, но затем решила, что стоит. «О Венедикте ходят некоторые слухи, но я не уверена, правдивы ли они». «Я люблю слухи, Елена, особенно неправдивые». «Ну, некоторые говорят, что наш информатик отбывает наказание за какую-то провинность. Возможно, что-то связанное со взломом базы данных или сайтов каких-то. Киберпреступник». «Да-да», — кивнула Елена. «В общем, кто-то решил не держать его за решеткой, а найти более полезное применение». «И для этого отправили в школу преподавать детям?» — охренел я. «Это всего лишь слухи, не воспринимайте всерьез». Лена смутилась и отвела взгляд, будто решила проверить, не шлепнется ли Саня во время очередной демонстрации своих подвигов. Балбесы вовсю веселились. Победа их вдохновила. Даже вечно спокойный Тихомир нет-нет да вставлял пару фраз и скалился во все 32 зуба. А Саня раз за разом вспоминал самые интересные моменты игры и на ходу пытался их повторить. Да, шило в жопе у него не иссякнет никогда. Я думал, он немного успокоится, когда источники канала придут в порядок, но нет. Похоже, это не магия, а характер. Если его мать не пропеллер, точно не мой шкет. Но насчет Венедикта я призадумался. Как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. Этот бледный хрен мне сразу не понравился. Не выглядит он как учитель по призванию. К тому же интриги против меня сразу начал плести. Черт побери, куда я попал? Вообще-то мне следует заняться поисками отпрыска моего друга, но даже не знаю, с чего начать. Тут детей просто дохренище. Ах да, я же в академии. Кстати, опомнилась Елена. Коля сегодня выглядел не очень хорошо. О, не волнуйтесь, махнул я, завтра будет еще хуже. Елена захлопала глазками. Гадала, шучу я или нет. А я не шутил. Ему завтра, правда, будет хуже. Но волноваться об этом ничуть не стоило. По крайней мере, самой Елене. Перетренированность, конечно, не самое приятное дело, но от этого еще никто не погибал, тем более под моим контролем. Ох, страдальчески вздохнула Елена. Так устала, полночи просидела, чтобы сделать план. Такая морока. Вы, думаю, меня понимаете? «Да-да, план. Никто не любит планы», — закивал я. «Это точно. Я разговаривала с Олесей, это наш зоолог, которая ведет основы обращения с монстрами из разломов. Она еще заведующая в нашем городском монстрариуме. Вы, наверное, ее помните. Такая, с короткой прической, пухленькая». Я кивнул, хотя не мог припомнить никого похожего. Но настроение было таким хорошим, что не хотелось прерывать разговор. Так вот, она говорит, что всю последнюю неделю лето убила на составление плана на триместр, — воскликнула Лена. Хотела устроить кучу экскурсий, показать монстрариумы из других городов. Это ведь куча согласований, и не только с нашей администрацией. А еще нужно учесть автобус, дорогу, проживание, питание. Кто-то из родителей должен присутствовать. В общем, та еще морока. Но у нее получилось! Да, она большая молодец. Птички пели, рядом с дорогой пробежала пушистая белка. Она остановилась у бордюра, проводила нас взглядом, а затем скрылась в траве и показалась только у одного из деревьев, когда шустро взбиралась вверх к кроне. «А вы, Сергей Викторович, как справились?» «А, что, справился?» — очнулся я. «Ну, с планом занятий». И хлоп-хлоп так своими карими глазками на меня. «Каким еще планом занятий?» И тут Елена остановилась. Ее беззаботный взгляд стал настороженно подозрительным, а я почувствовал в этом какой-то неприятный подтекст. Интуиция прямо-таки забила тревогу. «Сергей Викторович», — вкрадчивым голосом проговорила она, «вы же составили план занятий по своему предмету? Его уже завтра сдавать». Что-то мне это напоминает. Нет, точно надо почитать свои должностные. У меня в спецназе столько сюрпризов за один день не было.